Глава 10. Виолетта. Трудно передать словами, как сильно нас шокировало предложение Егора, сделанное Алене, и новости о предстоящей свадьбе. Хотя, по правде говоря, даже не знаю, что удивило меня больше. Кольцо в руке парня или же ответ подруги на его вопрос. Как-никак, когда мы только встретились, она не особо стремилась к созданию каких бы то ни было важных связей в этом мире, так же, как и в прошлом. Алена искала своего сына, чтобы исправить ошибки. И по ее же словам, создавать новые она не собиралась. Да и об отношениях с Егором подруга вначале отзывалась как о банальной потребности в сексе, не особо рассчитывая на что-то продолжительно крепкое и утверждая, что ценит свою свободу и просто так прощаться с ней не намерена. Насколько я поняла, в своей прошлой жизни Алена жила именно по таким принципам. Здесь же что-то изменилось. Вечные битвы, угроза смерти, война, а затем и пленение Егора. Череда пережитых событий заставила Алену поменять взгляды на жизнь. Видимо, в этом вечно нестабильном мире подруга решила создать крепкую опору для счастливого будущего в виде семьи. Удивительно, как же сильно на самом деле этот мир менял взгляды людей на обычную жизнь. Раньше меня удивляло такое количество романтических пар, семей и даже беременных жен, возникшее за очень короткий промежуток времени. Однако теперь я все лучше понимала, с чем именно это было связано. В мире, где не существовало никакого точного завтра, люди непроизвольно стремились к тому, чтобы установить связь с другим человеком, крепкую, тесную, надежную, такую, что станет настоящей отдушиной среди безумств вокруг. Разумеется, я и сама не была исключением. Конечно, у меня есть Андрей, и у нас с ним все хорошо, но... Вчера, когда Егор сделал Алене предложение, я вдруг поймала себя на мысли о том, что была бы не против оказаться на месте подруги. И удивительно в этой мысли то, что особым желанием выходить замуж я никогда не горела. Более того, в прошлой жизни я буквально клялась себе в том, что вначале музыкальная карьера, но все остальное, в том числе брак и дети, как минимум после 30. Тут же все изменилось. И я больше не относилась к этой идее так категорично. Возможно, из-за войны. С одной стороны, она отягощала планирование нашего недалекого будущего, а с другой, пожалуй, именно в такое время лучше всего мечтать о счастливой жизни, которая ждала нас после окончания кровопролития. Как бы там ни было, предложение сделали не мне, а Алене, и я была искренне рада за подругу. Вот только теперь, с учетом того, что со свадьбы решили не тянуть, дел у девичьей части отряда оказалось выше крыши. Еще до полудня Алена затащила всех девушек себе в комнату, а парни, недолго думая, укатили на мальчишник в 12 дня. Перед нами же стала одна из самых важных проблем любой невесты, а именно платье. К тому же для Алены данная проблема была куда серьезнее, чем для кого бы то ни было. И все потому, что девушка на дух не переносила платья и каблуки как таковые, предпочитая им свободные штаны и берцы. Да и по правде говоря, я не уверена, что пышное свадебное платье хоть как-то могло смотреться с ее короткой стрижкой, проколотой бровью и татуировкой на шее. «Может, стоит забыть о платье?» — предложила я, когда Лиза вслух думала о том, какой фасон подошел бы Алене. «Насколько я понимаю, у Алены нет особого желания быть принцессой, как у тех, кто свою свадьбу с детства планирует». «Это да», — согласилась подруга. «Я и ребенком-то особо этой идеей не горела. Не понимаю тех, кто всю свою жизнь мечтает об одном дне. Но в то же время заявиться на церемонию в кедах и джинсах как-то слишком даже для меня», — протянула она не очень уверенно. По правде говоря, я впервые видела, чтобы Алену волновал внешний вид. Кажется, и у нее есть ярко выраженная девичья сторона. «Мы тебе их и не предлагаем», — улыбнулась я девушке. «А вот стильный брючный костюм, как по мне, будет на тебе круто смотреться. К тому же на момент моей смерти невесты по всему миру уже отходили от традиций с платьями, в которых с трудом можно пошевелиться. Да и я сама, просматривая как-то каталог брючных костюмов для невест, поймала себя на мысли, что, возможно, на свою свадьбу наделала бы что-то подобное». «О!» — тотчас оживилась Алена, ухватившись за мою словесную формулировку. «Вот ты и проговорилась. Ждешь предложения от Андрея, я права?» «Что?» Испугавшись такого прямого вопроса, я поспешила отвернуться в сторону, однако в итоге столкнулась с серьезным лицом Ли и тотчас перевела взгляд на Алену. «Я бы не сказала, что жду, но если бы он все-таки спросил, то я, конечно, не отказала бы». «Эх, молодежь!» — постарчески протянула Алена. «За вами иногда так любопытно наблюдать. Однако, возвращаясь к главной теме, не дала она мне вставить вопрос о том, что это значит, то мне нравится идея с костюмом. Осталось только подобрать нечто стоящее». После этого мы какое-то время изучали игровой магазин, где временами можно было найти неплохую одежду, однако ничего путного так и не обнаружили. Во-первых, там имелись лишь платья, во-вторых, такие, на которые смотреть страшно. Настолько они были безвкусными, что, в принципе, оправдывало цену в один серебряный. Отставив бюджетные варианты, мы принялись изучать аукцион, однако безрезультатно. Нет, тут уже были более достойные, сшитые игроками варианты, однако они нам все так же не подходили. Забросив это дело, мы разумно предположили, что в таком большом городе, как Бастион, где ежедневно кто-нибудь доженится, не может не быть салона свадебных платьев, и отправились на его поиски всей дружной женской компанией. Долго нам бродить не пришлось, поскольку, как мы и думали, в городе оказалось немало ателье и салонов. Некоторые портные разумно предположили, что в связи с массовым распространением тенденции браков свадебный бизнес может стать довольно выгодным и сконцентрировались именно на нем. При этом, на удивление, больше всего посещение магазинов такого типа взволновало вовсе не Алену, которая относилась ко всему относительно спокойно. А вот Эльнара, Лаэль и даже Азриль — совсем другой разговор. И то, что эльфийка хотела примерить на себя чуть ли не каждое платье, я еще могла понять. Так же, как и интерес Лаэль к необычной одежде. Однако факт того, что Азриль пустилась в эксперименты со стилем, абсолютно выходил за пределы моего чувства нормального. К тому же примеряла Азриль исключительно красные платья. А на все мои вопросы отвечала что-то о том, будто постигает людскую культуру. Одна только Иль не разделяла интерес других фамильяров. По правде говоря, я даже обрадовалась тому, что с нами нет Айлины и ее подруг. А то, боюсь, мы с Ли, Аленой и Лизой их бы никак не утихомирили. И так уже бедные продавцы боялись подходить к нашей странной компании. Как бы там ни было, то, что нам нужно, мы нашли лишь в третьем магазинчике под названием «Вечное счастье», который находился недалеко от главной площади Бастиона. Костюм состоял из белоснежных, расклешенных длинных брюк со стрелками и высокой талией, а также красивого кружевного топа с ручной вышивкой. У Эльнары так вообще дыхание перехватило, когда она его увидела, и я отлично ее понимала. Вышивка в топе была только на груди и животе, полностью их скрывая. Сетку же на спине и плечах совсем не было видно, и они казались свободными. Издалека походило, что у девушки на груди расцвел букет цветов, а вовсе не дизайнерский костюм за 5 золотых. Грабеж, конечно, но он того стоил. Подобрав к костюму туфли на небольшом каблучке, а также обновив гардероб и всем остальным девушкам на праздничный, мы не забыли уладить еще ряд вопросов. Отчего-то Алена была уверена, что Егор о них, во-первых, не подумал, во-вторых, уже не в состоянии решать, так как на часах было 4 дня. Речь шла о бронировании местного ЗАГСа или храма бракосочетаний, как он здесь назывался. Название ЗАГС не очень подходило, так как никакие записи гражданского состояния Бастион, естественно, не вел, и печать в паспорте также не ставилась. Тем не менее, вступление в брак система все-таки отмечала, и оно имело свои последствия. Такие, например, как общее хранилище и банк. Что-то типа «одна семья, общее имущество». Не знаю, правильно это или нет, однако так, по крайней мере, люди 5 раз подумают, прежде чем решиться на подобный шаг. Разумеется, развестись здесь тоже можно, однако сбережения тогда будут поделены пополам, независимо от того, кто сколько в них внес. Такой себе рай для охотниц на богатых мужчин получался. Ну или же охотников, зависело от ситуации. К счастью, нам повезло, и на завтра все же нашлось свободное окошко на 4 часа дня. Переговорив с милой дамой из храма и обсудив все необходимые детали, мы также заказали отдельный зал в одном классном кафе прямо на главной площади Бастиона. Все-таки завтрашнее событие хотелось отметить в культурном месте, а не за пьянкой дома. Хотя, скорее всего, наши посиделки в итоге все равно перерастут в пьянку, однако это уже совсем другой вопрос. Прямо какой-то 3-дневный марафон алкоголя получается. Все-таки у этого мира немало преимуществ. В реальности я бы умерла еще в первый. Наконец, закончив со всеми делами, мы направились в сторону одного из самых элитных баров Бастиона. Алена, правда, ко всему прочему, хотела подобрать костюм Егору, однако мы ее убедили в том, что тот не маленький и сам справится. Вот только на это Алена лишь весело хмыкнула и заявила: Поговорка «что стар, что млад» в нашем мире далеко не просто так появилась. Тем не менее, настаивать подруга не стала. К этому моменту мы были настолько уставшими, что всем было глубоко плевать на то, как там Егор будет выглядеть, и, кажется, невесте в том числе. Несмотря на это, к бару мы добрались только в 6, и, наконец, плюхнувшись на диваны, решили не мелочиться и заказали себе самые дорогие коктейли. Нам, кстати, выделили отдельную комнату, хотя мы об этом и не просили. Видимо, хозяева испугались, как бы наша необычная компания не разогнала всех остальных посетителей. «Господи, как же я устала!» — жалобно протянула Алена, когда ей принесли уже третий бокал виски. Коктейли она оставила другим, заявив, что ей сейчас поможет лишь что-то покрепче. «Вот вроде бы предложение сделал Егор, однако почему-то всеми приготовлениями заниматься мне. Он же уверенно, к этому времени уже в стельку пьяный. В каком бы мире мы ни жили, мужики никогда не меняются. Ворчишь, как настоящая старуха, или же многолетняя жена?» Тут же одернула ее Лиза, попивая голубую лагуду. «Как будто ты не рада тому, что замуж выходишь». «Рада, конечно», — улыбнулась Алена. «И я, кстати, не ворчу, а просто факт констатирую. Психология Егора, так же, как и у большинства мужчин, подразумевает, что всеми хлопотами должны заниматься женщины — готовкой, стиркой, уборкой. Честно говоря, если бы Егор сделал мне предложение в реальном мире, я далеко не уверена в том, что согласилась бы. Банально потому, что не хотела бы подписываться на вечное рабство у плиты и за раковиной». «В наших реалиях таких проблем нет», — довольно стояла я в разговор. «К тому же, думаю, тебе не следует делать такие выводы о Егоре лишь потому, что он убежал на пьянку пораньше. Как по мне, мужчины просто думают, будто любая женщина будет в восторге от всей этой свадебной беготни. Вот и не хотят в нее вмешиваться. Не понимают, что на самом деле это сложно и очень выматывает. Да и, объективно говоря, чем бы Егор помог нам в выборе твоего наряда?» «В выборе наряда он бы, возможно, и не помог, однако вполне мог решить вопрос с храмом и кафе», — пожала плечами Ли. «Вот только тут ничего не поделаешь. В каждом мужчине живет эгоист. Он может его как-то сдерживать, но рано или поздно тот себя проявит. Именно поэтому я и предпочитаю девушек», — закончила она с непередаваемой уверенностью в голосе. «Не согласна», — тут же отозвалась Азриль. «У нас демонов подобные вещи, как готовка и уборка, всегда делятся поровну между членами семьи, независимо от того, сколько из них являются мужчинами, а сколько женщинами». «Возможно. Однако мы сейчас не о демонах, а о людях говорим», — оборвала ее Лиза, параллельно объясняя официанту, какое именно вино она хочет. «И у нас, как известно, действительно есть проблемы в этом вопросе». «Правда?» — удивилась Лаэль. «У драконов в разнополых парах, конечно, чаще всего девушка занимается повседневными заботами. Однако это сугубо ее выбор. Я лично знаю некоторых воительниц, которые служат в войске племени вместе с мужем, но обыт они, в свою очередь, делят поровну. Или же даже есть такие семьи, где жена воюет, а муж работает либо ремесленником, либо на полях». «Среди людей, конечно, тоже есть такие пары», — ответила Алена. «Однако в большинстве своем принято считать, что исключительно жена должна взваливать на себя и дом, и работу, пока с мужа и второй достаточно. Разумеется, это служит большим осложнением для развития и роста женщины. Но, по крайней мере, так было на момент моей смерти. Тенденции в этом вопросе, конечно, потихоньку менялись, однако до полного равенства было еще очень далеко. Мужчины, родившиеся в Советском Союзе, в большинстве своем с детства привыкли к тому, что жена — это приготовление еды, чистый дом и одежда. Хочет работать — пожалуйста. Однако это не отменяет того, что главная обязанность жены — стирать и убирать». «К сожалению, это так». Тут уж и я добавила в осуждение. «Со своим вторым парнем я рассталась лишь потому, что, видите ли, должна была меньше времени уделять репетициям, а вместо этого ставить ему еду на стол по возвращению с подработки. Тем не менее, насколько я помню, в моем времени парни потихоньку отходили от этой заезженной точки зрения. Все потому, что многие девушки уже не ставили целью своей жизни выйти замуж и нарожать детишек. Они хотели развиваться. Так что у парней банально не было выбора. Или иди на уступки, или живи один без секса». «С молодежью, возможно, так и было. Однако хрен ты изменишь мнение мужика, которому за 30», — заявила Лиза, делая сочный глоток красного полусладкого. «Вот, к примеру, живи ему в реальности. Думаешь, Андрей согласился бы оставлять свои игры, чтобы помогать тебе по дому? Согласился бы с отсутствием борща на столе только потому, что у тебя репетиция? Как по мне, очень и очень маловероятно». «Почему это?» — повернулась я к девушке. «Уверена, он бы понял, что я не домработница, а такой же человек, как и он, у которого есть свои цели и стремления. Мы бы могли просто разделить работу по дому и все. Если каждый будет что-то делать, это не займет много времени». «Наивная», — тотчас хмыкнула Лиза в ответ. «Он бы, может, вначале и согласился, но стал бы делать. Вы только постоянно бы ссорились с ним на этой почве. Вот представь, приходишь ты домой, уставшая и еле живая. Сегодня ты готовила завтрак, а он должен был ужин, но ничего нет, ведь Андрей сидит в своих играх, хотя я обещал помочь. Что? Сдержишься? Не устроишь скандал? Думаю, как минимум тебе захочется высказать ему на эту тему. Однако у него игра, он только скажет тебе «не мешай», а может и прикрикнет. В итоге скандал. А когда скандалы происходят довольно часто, начинаешь задумываться о том, действительно ли тебе нужна эта нервотрёпка». «Хорошо, что все это в прошлом», — довольно заявила Алена. «В этом мире таких проблем нет, а значит, можно просто наслаждаться жизнью с любимым человеком без всего этого быта». «Не уверена», — угрюмо произнесла Ли, после чего посмотрела на меня. «Ситуацию, которую описала Лиза, можно спроецировать и на этот мир в том случае, если пара захочет завести ребенка. Или ты думаешь, что мужики из старой закалки так просто изменят свое мнение в новом мире и вдруг решат, будто должны помогать своим женам с младенцами? Уж извини, но я уверена, твой Андрей в случае, если вы решитесь на ребенка, не станет исключением. Возможно, первую неделю-две ему будет весело наблюдать за ним, и он даже не откажет в помощи. Однако уже под конец первого месяца детский плач ему надоест настолько, что Андрей, как и обычный среднестатистический мужик, свалит в командировку к мобам, оставив тебя одну с ребенком и подругами на подмоге. Почему-то ведь они думают, что право на отдых есть только у них». «А вы с Андрюшей что, ребенка хотите?» — вдруг поинтересовалась Эльнара с каким-то фанатичным блеском в глазах. «Только не говори, что ты этой идеей еще не перегорела». Недоуменно взглянула я на эльфийку, которая каким-то чудом умудрялась заедать коктейль уже третьим мороженым. «Я решила, что раз сама не могу родить от посланника, то возьму его ребенка на обучение. Так я смогу хотя бы частично исполнить свой долг перед предками», — заявила Эльнара без толики сомнения в голосе. «Ого, какой запал!» — только и протянула я в изумлении. «Но с учетом того, что у ребенка системы не будет, и ему придется изучать магию как обычным разумным, это не такая уж и плохая идея». Тут я спохватилась. «И вообще, хватит об этом. У Алены и Егора дети точно появятся быстрее, чем у нас с Андреем. О чем мы там говорили?» Окинула я всех уже довольно мутным взглядом. «О том, что любовь живет лишь до момента, когда в силу вступает быт», добродушно подсказала мне Ли. «А еще о том, что у мужиков в крови перекладывать всю работу на женщин, как на моей родине, так и на вашей». «И что? Хочешь сказать, что в таком случае вообще отношения заводить не стоит?» С упреком взглянула я на подругу. «Почему же?» Вместо Ли мне ответила Лиза. «Ты ведь сама сказала, будто среди молодого поколения все сильнее мнение о том, что домашнюю работу нужно делить и помогать друг другу. В то же время большинство женщин среднего возраста и старше не так уж и против сидеть дома и готовить, вместо того, чтобы ходить на работу. Вот и получается, что нужно просто найти подходящего тебе в этом вопросе человека, с которым вы не будете ругаться по поводу и без. Из твоих слов получается, что мы с Андреем должны подыскать себе партнера нашего возраста», — озвучила я свои мысли. «Я этого не говорила», — пожала Лиза плечами совершенно спокойно. «Однако тебе следует признаться, что, встретясь вы в прошлом мире, даже не обратили бы друг на друга внимания. Ну а если, предположим, обратили бы и даже начали встречаться, долго эти отношения все равно не продлились бы». «Не знаю, как там было бы в реале», — заявила я в ответ. «Однако я уверена, что если человек тебе действительно не безразличен, то ты согласишься изменить некоторые свои привычки ради того, чтобы быть вместе с ним. Хорошие отношения не строятся просто по щелчку. Над ними также нужно работать». «Ну-ну», — многозначительно хмыкнула Лиза. Однако Эль вмешалась в разговор до того, как я успела, что бы то ни было ей сказать. «Предлагаю, наконец, выпить. А то что-то мы заболтались», — с игривой улыбкой на лице произнесла Дриада. «Итак, за Алену. Она нас всех, конечно, опередила, но, будем надеяться, ненадолго». На этих словах Иль, кажется, посмотрела в сторону Лизы каким-то искрящимся взглядом. Однако особого внимания я на него не обратила, посчитав вино куда интереснее. После третьего бокала я перестала считать количество влитого в себя алкоголя. обратившись к жизненному девизу Алены, звучавшему как «выпивки много не бывает». За более чем 5 часов в баре мы не только успели обсудить все на свете, но и решить, что подружками невесты будем я и Лиза, так как Алена банально не могла выбрать кого-то одну. Впрочем, мы еще и потанцевали. Музыки в баре не было, но моя скрипка и голос Ли вместе смогли создать довольно-таки веселую композицию, напомнившую мне чем-то народный фольклор. Однако после того, как зажигательные танцы закончились, Азриль попросила сыграть что-нибудь медленное и спокойное. Когда же музыка заполнила зал, она закружила в танце Эльнару. Лиза пригласила Алену, ну а Аэль, не растерявшись, вытащила покружиться Лаэль. На удивление, в отличие от вчерашней пьянки, сегодня желание танцевать, пьяное подобие стриптиза, ни у кого не появилось. Думаю, все дело в том, что парни были не с нами. Для кого в таком случае стараться? «Эх, нравится мне эта ваша традиция», — уверенно заявила Азриль, когда мы, наконец, вернулись за стол. «С девичником. Надо бы демонам ее себе перенять». «А как у вас свадьбы справляют?» — поинтересовалась Лаэль заплетающимся языком. Они с Синаром хоть и научились более-менее пить, алкоголь все равно бил их сильнее, чем остальных, и даже Эльнару. «Весело», — улыбнулась Азриль. «Однако девичников нет, как и мальчишников. В принципе, тоже. Интересно, кстати, как там сейчас наши мальчики? Надеюсь, с ними все в порядке?» «Да что с ними может случиться?» — пожала Алена плечами. «Если напьются до такого состояния, что и на ногах стоять не смогут, Джан их домой дотащит. Этого, кажется, вообще ничто не берет. Так надеялась увидеть его вчера пьяным, однако все без толку. Даже выпив, он остается таким же серьезным, как и всегда», — разочарованно добавила подруга. «По мне, так он просто умеет пить и знает, когда нужно остановиться», — произнесла я, наблюдая за тем, как медленно двигалась моя рука под действием алкоголя. «Нам бы тоже этому подучиться не помешало бы». «Фу, и кто захочет так жить?» — прямо скривилась Алена от негодования. «Зачем лишать себя радости жизни, тем более в мире, где пить без последствий можно хоть каждый день?» «Согласна», — вдруг заявила Эльнара, подняв свой бокал в воздух. «Дзынь-дзынь», — только и сказала она в своем умирающем состоянии. Однако каким-то чудом все ее поняли и потянулись друг к другу чокаться бокалами. «Мне вот интересно», — начала Лиза, когда мы выпили. «Алена, а что насчет твоего сына? Ты уже передумала его искать?» «Вовсе нет», — посмотрела она на блондинку. «С чего ты вообще такое взяла?» «Ну так за последнюю неделю у тебя было бесчисленное количество шансов разыскать торговку Кармен и узнать у нее о сыне», — пожала плечами Лиза. «Однако ты этого не сделала. Можно, конечно, сказать, что мы все были на нервах, волновались об Андрее и тому подобное. Однако мне кажется, что ты так сильно радовалась возвращению Егора, что подсознательно забросила идею с поисками сына. И я не пытаюсь тебя в чем-то упрекнуть, наоборот, я считаю, что это правильно. Пора уже жить настоящим, а не прошлым». «Нет, я все равно найду его», — упрямо заявила Алена. «Просто со всеми нашими проблемами не было возможности серьезно взяться за это. Да и, честно говоря, мне было страшно идти к Кармен. Как-то совсем не могла настроиться. Еще и Егор постоянно отвлекал. В нем после плена, кажется, какой-то постельный монстр проснулся». «Ну да, мы слышали», — улыбнулась я подруге, вспомнив о том, что в последнюю неделю только и удивлялась тому, как их кровать еще не сломалась. «Но, кажется, ты не была особо против», — игриво произнесла Лиза. «По крайней мере, я в твоих стонах на весь дом никакого недовольства не заметила». «Да я и не спорю», — совершенно спокойно ответила наша невеста. «Как-никак, Егор все это время в каком-то трансе валялся, а у меня секса в реальности не было. Так что там еще непонятно, кому из нас это было больше нужно». «Кстати, раз мы уже об этом заговорили», — произнесла Ли, обернувшись к эльфийке. «Эльнара, ну и как тебе секс?» «Ну...» — в замешательстве протянула эльфийка, находясь в шоке от такого вопроса. «Хорошо, наверное. Моя солнышко все еще не особо любит беседовать на подобные темы». Тут же вставила Азриль, прижав эльфийку к себе и поцеловав макушку. Ее они очень смущают. «Но, как уже говорила, мы отвергли предложение Синара вовсе не потому, что нам что-то не нравится. Как раз таки наоборот. Зачем спешить, если и так все хорошо? Это вам, людям, не терпится как-то закрепить свои связи. Мы же, демоны, по большей части делаем это, лишь когда нужно воспитывать ребенка. «Кстати, давно хотела спросить», — продолжила Лиза. «Мне интересно, отличается ли секс драконов и демонов от человеческого? И чем же он, по-твоему, может отличаться? С сарказмом переспросила Азриль, после чего сама же ответила. Разумеется, нет. Единственное, у нас выносливость заканчивается куда быстрее, чем у людей. Точнее, заканчивалась, пока мы не стали фамильярами. Секс под системой — это лучшее, что было в моей жизни. Да, в этом мире, конечно, есть свои плюсы и довольно весомые, — мечтательно протянула Лиза. А еще, когда партнер хороший попадется, можно и с ума от удовольствия сойти. О, так у тебя все-таки кто-то был? — тотчас оживилась Алена. Слава богу, а то я уже начала переживать, чтобы твоя физиология в этом мире не пострадала. Вот уж спасибо, подружка, — глянула на Алену блондинка с легкой ехицей. Со мной все в порядке, можешь не волноваться. «Интересно, что Егор устроит тебе в первую брачную ночь?» — вставила и я в разговор. «Боюсь, наш домик может этого просто не выдержать». «Ха-ха, все возможно», — засмеялась Алена. «Но в одном ты права. Старческий опыт о себе знать дает. Было бы неплохо, чтобы вы все как-то попробовали с Егором». Осознав, что язык на пьяную голову несет какой-то бред, Алена тотчас исправилась. «То есть с кем-то похожим». «Узнали бы, что такое настоящий кайф!» «Не скажи, Андр...» — попыталась произнести я, однако меня перебил резкий и гордый выкрик Лизы. «С Андреем твой Егор все равно сравниться не может. Уж он-то знает, как не только самому расслабиться, но и отправить девушку на седьмое небо от счастья». После одной этой фразы за столом образовалась гробовая тишина. Даже Алена не спешила отстаивать первенство Егора в рейтинге секса наших парней. Глаза Лизы сузились почти до щелочек. Алена смотрела на Лизу в легком недоумении и слегка побледнела. А Зриль оставалась спокойной, и только Лаэль и Эльнаре происходящее было абсолютно неинтересно. Они изо всех сил старались не заснуть. Я же совсем не знала, как реагировать на подобное заявление или шутку. Лиза тем временем проглотила еще один бокал вина и окинула всех нас удивленным взглядом. «Что такое?» — поинтересовалась она, переводя взгляд с одного лица на другое. «Тебе-то откуда знать, каков Андрей в постели?» Твердо, как обвинитель в суде, спросила у нее Ли. «Да так», — замялась блондинка. «Просто предположила на основе рассказов Веты». «Что-то не помню, чтобы я тебе нечто подобное рассказывала», — недоуменно вставила я, не сводя с Лизы пристального взгляда. «Лаша-то», — в ответ на вопросительный взгляд Ли протянула Лаэль, все еще борясь с накатывающим волнами сном. Тем не менее, когда взгляд Ли сменился на гневный, драконика выиграла в этой битве очень быстро. «То, что Лиза, а не Вета сказала, разумеется», — тут же добавила она. «Да, Лиза, как-то странно твои слова прозвучали», — произнесла Алена. «Может, объяснишься?» «Нечего тут объяснять», — пожала она плечами. «Что пришло в голову, то и ляпнула». «И это ложь», — тут же заявила Лаэль. «Тогда такой вопрос». Ли нагнулась вперед, чтобы ее лицо было поближе к Лизе. «У тебя был секс с Андреем?» На этом моменте Лиза заерзала на стуле и даже кинула в сторону Ли гневный взгляд. Разумеется, подругу это ничуть не смутило. Я же хотела что-то сказать, но не смогла. Все слова как будто исчезли из головы по щелчку пальцев. Мне очень не нравилось то, что Лиза тянула с ответом, ведь это означало... «Думаю, все очевидно». Тут же озвучила Ли мои самые страшные подозрения. «Спрошу вот еще что. Пылкая ночь у вас с ним была до начала отношений Андрея с Светой или же после?» «Да какая разница?» — возмутилась Лиза, не выдержав напряженной атмосферы вокруг. «Даже если между нами что-то и было, это не имеет никакого значения. Значит, все-таки после», — заявила Ли с уверенностью слона. «А я-то думала, что могли бы означать твои и Иль многозначительные взгляды, бросаемые в сторону Андрея. Теперь, наконец, все понятно». На этих словах Ли повернулась в мою сторону. «Мне очень жаль». «О чем они все говорили?» «Не понимаю. Неужели о том, что Лиза спала с Андреем? То есть Андрей изменял мне с одной из моих лучших подруг? Да нет, невозможно. Это ведь какой-то бред получается. Такого просто не может быть». Однако следующие слова Лизы вернули меня в реальность одним тяжелым ударом по голове. «Да, у нас было с Андреем», — сдалась блондинка, обведя всех мутным взглядом. «Но что с того? Мы тогда были вдвоем, уставшие после данжа, хотели расслабиться. Разве это необычное желание для двух взрослых людей? И Веты тогда рядом не было. Они с Ли как раз застряли на острове с драконами. В такие моменты всем нам нужна разрядка, так что ничего страшного тут нет, — переспросила я у нее, наконец, прорезавшимся голосом. — Ты переспала с моим парнем и теперь говоришь, что здесь нет ничего страшного? Я тебя правильно поняла? — Вета, успокойся, я лишь... — попыталась запротестовать Лиза. — Что? Внезапно забыла, что у него есть девушка? Может, и о том, что эта девушка — одна из твоих немногих подруг, ты тоже забыла? Так, что ли? Не сводила я с Лизы пристального взгляда. Думается мне, в нем тогда перемешалось все сразу. Гнев, горе, смятение и, конечно же, боль. Лиза молчала, и никто другой тоже не решался подать свой голос. На какое-то время в зале образовалась гробовая тишина. Только мое сердце выстукивало какой-то бешеный ритм в груди, намекая на то, что пора бы взять себя в руки. Однако я не могла. Даже не знала, что делать и как реагировать на сложившуюся ситуацию. Теперь это уже было не глупое недоразумение. Лаэль подтвердила слова Лизы одним маленьким кивком. Значит, это правда. Андрей изменил мне. И с кем? С одной из моих подруг, той, которой я так доверяла. Все это время они оба нагло врали мне прямо в глаза. В какой-то момент мне захотелось устроить скандал, вскочить с дивана и повыдирать Лизе волосы. Однако отчего-то это чувство довольно быстро пошло на спад. Боль, холод и отвращение выиграли борьбу с гневом. Я просто смотрела на подругу и пыталась найти в выражении ее лица раскаяние в своем поступке, однако на него не было и намека. «Ты как-то говорила, что он тебе нравится», — продолжила я, раз Ли не спешила отвечать. «Однако ты сказала, что отступишь, разве нет? Я поверила твоим словам и во всем тебе доверяла. Как ты могла? Я не понимаю. Зачем ты соблазнила его?» Кажется, мой голос начал дрожать. «Ничего подобного я не делала», — наконец Лиза решилась сказать хоть что-то. «Просто в какой-то момент между нами возникла искра, вот и все. Мы поняли, что хотим друг друга, и Андрей набросился на меня, как дикое животное. Однако он не хотел ломать ваши отношения, вот и попросил, чтобы я молчала. Мне жаль, что я сегодня проговорилась». «Так это единственное, о чем ты жалеешь?» Нервно ухмыльнулась я в ответ. «О том, что проболталась? Меня же это, наоборот, радует. Знаешь, даже не догадываться о факте измены, наверное, самое страшное. Ведь тогда ты продолжаешь доверять людям, которые этого совсем не достойны. Вета, я... Убирайся!» Меня и саму тогда удивило то, каким твердым и резким тоном я это сказала. «Я не хочу тебя ни знать, ни видеть. Если еще хоть раз попадешься мне на глаза, я не буду ручаться за твою безопасность. Я не хотела сделать тебе больно. Пошла вон отсюда!» Не сдержавшись, выкрикнула я, вскакивая с дивана. «Простите. Я, наверное, пойду. Вета, так успокоиться куда быстрее!» Избегая возможности встречаться со мной взглядом, почти шепотом протянула блондинка, после чего вскочила на ноги и направилась к выходу. Никто не стал ее останавливать, и только Иль, недолго думая, побежала вслед за подружкой. «И я не знаю, что и сказать», — в полном недоумении произнесла Алена, не сводя взгляда с места, где Лиза сидела лишь мгновение ранее. «Это ведь совсем не в ее духе. Да, Лиза безбашенная и во многих вопросах не идеальная, однако своих она бы не предала». «Вопрос не в Лизе, а в Андрее», — не упустила Ли шанса вставить свои 5 копеек. Пока Вета волновалась о нем и искала любые способы хоть что-то выяснить, он развлекался с другой просто потому, что она была рядом. «Не знаю, как вы, но я в очередной раз убедилась в своей точке зрения. Мужчины любят не головой или сердцем, а исключительно органом между ног. И не факт, что Лиза была единственной». «Ли», — резко перебила я подругу, — «хватит, пожалуйста». «Прости», — протянула девушка после секундного колебания. «Ты как?» — обратилась ко мне Азриль. «Я тут, конечно, ничего такого не вижу, но твое эмоциональное состояние бьет по мне, как извержение вулкана». «Не знаю. Я не понимаю. Не хочу в это верить, но...» Вдруг Ли, сидевшая рядом, притянула меня к себе и крепко обняла. Лишь когда она сказала «Поплачь, все хорошо», я поняла, что на моих ресницах собирался настоящий водопад. Было так обидно. Непроизвольно я продолжала прокручивать в своей голове картинку с Андреем и Лизой снова и снова. Я буквально слышала ее стоны и то, как Андрей называл Лизу ласковыми именами, теми, которые еще с утра я считала исключительно своей привилегией. Я знала, что лучше перестать представлять себе их секс, однако банально не могла остановиться. И чем подробнее я его представляла, тем больше безмолвных слез скатывалось по моим щекам. На удивление, я не рыдала, хоть и очень хотела. Вместо этого внутри распространялся необузданный холод и полнейшая пустота. Как она могла? Нет, как они могли так поступить? Не знаю почему, но я не верила в то, что в этой истории именно Андрей накинулся на Лизу в сексуальном порыве. Возможно, Лиза сказала нам не всю правду, или же просто поиграла с формулировкой. Однако это не отрицало главного. У них был секс, который без его согласия невозможен. Все, что Андрей делал со мной, он делал и с ней, возможно, даже сравнивая нас в тех или иных моментах. И он врал. После того, как переспал с моей подругой, просто вернулся ко мне, как ни в чем не бывало. А Лиза... Она стерва, и это понятно. Но неужели Андрея совсем не заботило то, что мои друзья мне и не друзья на самом деле? Разве я могу после этого доверять ему так, как раньше? Без понятия, сколько мы тогда просидели в полной тишине. Я плакала в объятиях Ли, пока девочки безмолвно переглядывались между собой, видимо, не зная, можно ли мне сейчас что-либо говорить или не стоит. Да и, по правде говоря, мне тогда действительно не хотелось объясняться с ними или же выслушивать слова поддержки. Единственный, с кем я хотела поговорить, — это Андрей. Мне было необходимо услышать, что он скажет на это все. В то же время я еще и боялась того разговора, ведь что-то подсказывало, что легче мне после него точно не станет. Как раз-таки наоборот. Удивительное противоречие. Я одновременно и хотела видеть своего парня, и нет. Одновременно желала знать, что он мне скажет, и страшилась того, что он лишь повторит слова Лизы: «Я не хотел сделать тебе больно». Разве это вообще имеет значение? Ведь в конце концов в груди болит одинаково. Тем временем Лиза неслась по брусчатке бастиона, куда глаза глядят. Она отлично знала, что сейчас ей домой лучше не возвращаться, а то мало ли что найдет на Вету. Вдруг действительно решит силу использовать. Уж что-что, а драка с этой малолеткой ей точно не была нужна. И так сегодняшний инцидент грозил ей в будущем многими проблемами, начиная от объяснения с Андреем и заканчивая отношением других соклановцев. Светой после сегодняшнего вряд ли получится наладить нормальные отношения. Да и, по правде говоря, не особо ей это и нужно. Главное, что Вета не сможет простить не только Лизу, но и Андрея. А значит, очень скоро они навсегда разойдутся. Будь у этих двоих семья, дети, тогда Вета, возможно, еще бы подумала, однако сейчас они с Андреем просто встречались. Ко всему прочему, для молодой девушки 20 лет, в отличие от дамы 40, измена — настоящее предательство, которое она ни за что не станет терпеть. Так что вскоре к Лизе обязательно придут хорошие новости. «Эй, стой!» — услышала она голос Иль у себя за спиной. «Но ты и разбежалась. Прямо не догнать. Куда так торопишься?» «Просто пар выпускаю», — ответила Лиза, оглядевшись вокруг. Поняла, что находится в парке, и плюхнулась на ближайшую лавочку. «Ну как? Натурально получилось?» «О, ты оказалась еще той актрисой», — ехидно улыбнулась Дриада, присаживаясь рядом с девушкой. «Даже я почти поверила в то, что ты случайно проговорилась, а не планировала все это заранее». «Хорошо. А на вопросе «а соблазнила» ты закрыла аурное око Лаэль? Не провтыкала, надеюсь?» «Ты что, меня уже совсем за дуру держишь?» — зло шикнула Иль в ответ. «Я знаю свое дело даже лучше, чем ты свое. Однако я до сих пор не понимаю, почему ты вдруг решила все рассказать остальным? И не боишься, что нас выгонят из клана?» «До этого опасалась, вот и помалкивала», — пожала Лиза плечами. «Однако Вальдемар очень помог мне с этой клятвой. Благодаря ей нас с тобой никто не выгонит, как минимум до того момента, как мы пройдем данж в Антарктиде. Но к тому дню все уже 100 раз забудут о сегодняшнем инциденте». «Вета не забудет, да и Андрей тоже», — тут же заявила Иль. «Кстати, об этом», — Лиза резко повернулась к Дряде. «Когда Андрей придет ко мне с вопросами, ты должна быть рядом на случай, если он решит привести свою драконику или еще кого. Нужно убедить его в том, что я проговорилась абсолютно случайно и очень об этом жалею. Ясно тебе? А то все это будет абсолютно напрасно». «Да поняла, я поняла», — пожала плечами Дриада. «Как скажешь, так и сделаю. Все ради того, чтобы побыстрее расправиться с оборотнями. Но я опасаюсь, как бы ты не загнала нас в тупик этими своими планами». «А что мне остается? Посмотрела Лиза на Иль с безумием во взгляде. «Твои цветы на Вете почему-то не срабатывают. Подставить ее у нас не получилось, сколько бы мы ни старались. Ну а наблюдать за этими двумя у меня больше сил нет. Тем более ты видела, как он смотрел на Вету, когда Егор делал предложение Алене. Если бы я сейчас ничего не сделала, за одной свадьбой точно последовала бы другая». «Ну-ну, не горячись, я ж не спорю», — успокаивающе сказала в ответ Иль. «Просто не пойму, почему ты так сильно помешалась на этом Андрее? Других парней, что ли, мало? Вон, посмотрела бы на Лёшу. Он, кстати, по уровню сильно превосходит твоего рыцаря». «Другие не подходят», — тяжело вздохнув, произнесла Лиза. «Мне действительно нравится Андрей, и я знаю, что смогу сделать его куда счастливее, чем эта малолетка. Именно поэтому методы не важны. Я сделаю все возможное, чтобы он это наконец понял». В ответ на слова Лизы Иль лишь безразлично пожала плечами и стала рассматривать звездное небо. Кажется, поняла, что дальнейшие дискуссии абсолютно бессмысленны. Недолго думая, Лиза тоже перевела свой взгляд ввысь. Вот только, разумеется, ее занимали вовсе не огоньки в небе. Куда больше ей хотелось узнать, встретилась ли уже Вета с Андреем, и что именно девушка ему сказала. Жаль, что не получится увидеть или хотя бы подслушать этот скандал. Очень хотелось бы, но нельзя. Домой Лиза собиралась вернуться лишь к завтрашнему утру, когда все наконец поутихнет. В любом случае, завтрашний день для нее будет куда сложнее сегодняшнего. Несмотря на это, Лиза была готова ко всему. Как-никак она знала, что ее действия принесут счастье не только ей, но и Андрею.